Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение апостола Павла, представленное в Священном Писании, осведомляет нас, каким чудесным образом Господь употреблял своего слугу. С того момента, как Павел, тогда известный как Саул, стал новым творением во Христе Иисусе, он стал пламенным евангелистом и основателем церквей. Его энтузиазм и усердие привели его в конфликт с иудеями, которые отвергли весь спасение через кровь Иисуса Христа. Мы также заметили, что в начале молодой церкви даже иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа как Спасителя, однако скептически смотрели на служение апостола Павла. В 61 году новой эры Павел, наконец, был заключенным в Риме. Он сам апеллировал кесарю, чтобы его дело, представленное против него иудеями, рассматривалось римским трибуналом. На это он имел право, потому что он был не только иудеем по рождению, но также римским гражданином. Ожидая суда, Павел имел разрешение жить в нанятом им доме, свободно принимать посетителей и пользоваться служением любящих его, имея возможность передавать весть в далекие места, где он учредил церкви. Таким образом, на протяжении 2 лет, упомянутой в книге Деяний святых апостолов в 28 главе, во время ожидания своего суда, Павел посылал посланников с посланиями, написанные им к отдельным личностям и церквам. В Риме отдельные личности были приведены к личной вере в Иисуса Христа через его свидетельство, как, например, Анисим, убежавший раб, который каким-то образом вошел в контакт с апостолом. В дополнение к личному посланию, написанному Филимону относительно Анисима, о котором Павел говорил как о сыне его по вере, посланник Павла принес также послание церкви в Колоссах. Филимон, несомненно, был членом той церкви. Интересно отметить, что несмотря на то, что сам апостол не основал церковь в Колоссах и даже не посетил этой церкви, он узнал много о ней. Из послания к Колоссянам 1 главы 7 стиха можно предположить, что Епафраз был тем, кто по милости Бога основал церковь, или был тем, кто много потрудился в духовном воспитании церкви. Епафраз пошел в Рим посетить апостола и остался с ним, чтобы послужить ему как мог. Он был поэтому узником вместе с Павлом ради Христа. Из изучения послания Колоссянам видно, что Епафраз глубоко заинтересован некоторым аспектом лжеучения относительно личности и труда Господа Иисуса Христа, которое начало проникать в церковь в Колоссах. Таким образом, Павел обращался к этому предмету, сильно утверждая вседостаточность и господство Христа. Однако другое послание было написано в то же самое время, которое носит название «Послание к Ефесянам». Сходство стиля и содержания между этими посланием и посланием к Колоссянам становится сразу очевидным. И однако, когда мы изучаем послание к Ефесянам, мы замечаем важную разницу в подчеркнутости. Послание к Колоссянам подчеркивает личность Господа Иисуса Христа и ответственность верующего, чтобы жить в обновленной жизни в Иисусе Христе. Послание к Ефесянам подчеркивает вероучение о Церкви Иисуса Христа и ответственность верующих ходить во свете, в возвышенном положении, которое мы имеем во Христе. В этом изучении жизни и служения апостола Павла нашей целью не является, чтобы спрашивать, адресовано ли послание к Ефесянам действительно к одной этой церкви или большей группе церквей. Очевидно, что апостол Павел проявлял великую заботу ко всем верующим в Господа Иисуса Христа, был ли он или не был инструментом в руке Божией в учреждении церкви. Таким образом, два года заключения 61 по 63 год новой эры были могущественно употреблены Богом для достижения церкви на протяжении последующих веков, чтобы нести духом руководимое наставление относительно Бога. К концу двухлетнего заключения казалось, что другое послание было послано апостолом Павлом в церковь в Филиппе. Это была церковь, которую имел привилегию основать апостол Павел во время его второго миссионерского путешествия. Это был город, в котором он был кратко заключен. Но маленькая церковь принесла много радости сердцу апостола Павла. Церковь неоднократно помогала ему финансово и другим образом. Когда он был в заключении, они имели связь с ним и провозглашая их любовь к нему. В церкви в Филиппах поэтому апостол Павел обращался с благодарностью за их заботу, их любовь, их помощь. Как в послании к Ефесянам, апостол Павел выражался терминами военного характера. Почему? Не имел ли апостол Павел воина, охраняющего его целый день, однако воина, заменяющего другим, но всегда Павел создавал присутствие воинов? Эти воины были в его присутствии, когда он беседовал со своими посетителями. Эти воины присутствовали, когда он диктовал послание. Какие богатые духовной истиной относительно труда Господа Иисуса Христа и славы тех, которые искуплены Его кровью. Влияние этого постоянного двухлетнего свидетельства должно было иметь глубокий эффект в бараках римских воинов, так как они были дисциплинированные и закаленные, но постоянно свидетельство заключенного, изобилующего радостью, ревностного в свидетельстве, верного в молитве, должно было произвести эффект. Воины познавали о всеоружии, которое является частью достояния верующего во Христе, меч, шлем, бронь, щит, как известные воину, теперь рассматривались как часть духовного всеоружия, предоставленного Богом для верующего во Христа. Евангелие, благовествование, весь мир через жертву самого Христа было то, что покрывало ноги, посылая верующего в радости и победе. Сколько воинов тогда обращались к апостолу с подобными словами филиппийского стража: «Что мне делать, чтобы спастись?» Мы не знаем, но, несомненно, многие спрашивали. Воины слышали провозглашение Павла. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Тогда также слышали свидетельство Павла, что некоторые старались причинить страдания Павлу, ложно проповедуя во имя Христа. Но это не могло привести в уныние Павла. Но он с возвышенным томом свидетельствовал, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Такое отношение ума и сердца могло иметь великий эффект на этих воинов. Об этом они разговаривали в бараках, как мы уже упоминали. Не записано, сколько этих почетных воинов было приведено к личному познанию Иисуса Христа через жизнь и свидетельство апостола Павла. На протяжении церковной истории были те, которые среди таких страданий, через смелое свидетельство и примерный образ жизни, видели, как в результате другие приобретали спасение. Один историк записал, что политически повлияло на жизнь в Риме, и что также должно было принести элемент глубокой заботы за безопасность жизни апостола Павла. Он выразил это так. В то время умер целомудренный Бура, под управлением которого заключение апостола Павла было необычайно умеренным. На создавшую после смерти вакансию назначили двух претоританских префектов. Это были Финий Руф и Сафоний Тигелен. Последний был известным за сильную безнравственность, которая сделала его общеизвестным. Друзья Павла в Риме трепетали при мысли о нем, как подлежащему капризам этому самому отвратительному приверженцу Нерона. Но другая политическая угроза с угрожающими последствиями для апостола произошла от брака Нерона с одной, которая стала прозелитом иудейства. Эта женщина произвела удивительное влияние на Нерона, благосклонность иудеям, как мы узнаем из Иосия Флавия, историка. Может быть, эта угроза или возможность опасности побудила апостола сказать в послании к филиппийцам: «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву служение вере вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Аминь.